рассказ Хуана Мануэля «Отсрочка». Жил в Сантьяго некий настоятель, которому очень хотелось обучиться искусству колдовства. Прослышал он, что Дон Илиан из Толедо, как никто, сведущ в нем, и отправился в Толедо. Приехав, он прямиком пошел к Дону Илиану, коего застал в уединенном покое за чтением. Тот радушно принял пришельца, попросив не торопиться с делом, которое его привело, а для начала поесть с дороги. Потом он предоставил ему прохладный покой и сказал, что очень рад гостю. Насытившись, настоятель поведал о причине своего приезда и попросил обучить его науке колдовства. Дон Илиан сказал, что догадался, что перед ним настоятель, человек с положением и видами на будущее, но опасается, как бы его услуга не была потом позабыта. Настоятель клятвенно пообещал, что никогда не забудет оказанной ему милости и не останется в долгу. Когда они договорились, Дон Илиан сказал, что искусство колдовства постигается только в уединенном месте, и, взяв гостя за руку, отвел в смежную комнату с большим железным кольцом в полу. А служанке он велел приготовить на ужин жаркое из куропаток, но не начинать, пока не прикажут. Вдвоем они потянули за кольцо и по гладкой каменной лестнице сошли так глубоко вниз, что настоятелю показалось, что Тахо течет у них над головами. Лестница вела в подземелье, в котором были кельи, библиотека и что-то похожее на кабинет с орудиями колдовства. Они стали разглядывать книги, но в это время вошли два человека с письмом для настоятеля от епископа, в котором тот извещал, что очень болен и велел поторапливаться, если настоятель хочет застать его в живых. Такие события очень озадачили настоятеля. То ли ехать к дяде, то ли продолжать обучение. Он решил написать письмо с извинениями и отослал его епископу. Спустя 3 дня прибыли несколько человек в траурных одеяниях с письмом к настоятелю, в котором было написано, что епископ скончался, и ему выбирают преемника, и что, будь на то Божья воля, изберут его. И еще там говорилось, чтобы он не заботился о приезде, потому что гораздо лучше, если выбирать будут без него. Спустя 10 дней прибыли 2 нарядных оруженосца, которые бросились ему в ноги, облобызали руки и приветствовали нового епископа. Когда Дон Илиан это увидел, он с великой радостью отправился к новому прелату и сказал ему, что благодарен Богу за такие хорошие вести и за то, что случилось это у него в доме. А потом попросил освободившееся место настоятеля для одного из своих сыновей. На это сказал ему епископ, что приготовил это место для своего брата, но раз он обещал ему свое покровительство, то и приглашает его поехать вместе с ним в Сантьяго. Поехали они все втроем в Сантьяго, где их встретили с почестями. Спустя 6 месяцев принял епископ посланцев папы, который предлагал ему место архиепископа в Тулузе, оставляя выбор преемника на его усмотрение. Когда Дон Илиан об этом узнал, он напомнил про стародавние обещания и попросил этот титул для своего сына. Архиепископ уведомил его, что приготовил место епископа для дяди, брата отца, но раз обещал он ему свое покровительство, то и приглашает его поехать вместе с ним в Тулузу. У Дона Илиана не было другого выхода, как согласиться. Поехали они все втроем в Тулузу, где их встретили с почестями и отслужили мессу. Спустя 2 года принял архиепископ посланцев папы, который предлагал ему кардинальскую шапочку, оставляя выбор преемника на его усмотрение. Когда Дон Илиан об этом узнал, он напомнил про стародавние обещания и попросил сан архиепископа для своего сына. Кардинал уведомил его, что он приготовил это место для дяди, брата, матери, но раз обещал он ему свое покровительство, то и приглашает его поехать вместе с ним в Рим. У Дона Илиана не было другого выхода, как согласиться. Поехали они все 3 в Рим, где их встретили с почестями, отслужили мессу и устроили крестный ход. Спустя 4 года умер папа, и наш кардинал был избран на папство. Когда Дон Илиан об этом узнал, он облобызал туфли его святейшества, напомнил стародавние обещания и попросил кардинальство для сына. Папа пригрозил ему тюрьмой, заявив, что всегда знал, что тот всего лишь колдун и обучал в Толедо искусству колдовства. Несчастный Дон Илиан сказал, что возвращается в Испанию и попросил еды на дорогу, но папа не дал. Тогда Дон Илиан, чье лицо странно помолодело, сказал твердо, Что ж, придется поесть куропаток, которых я велел приготовить сегодня на ужин. Вошла служанка, и Дон Элиан велел приготовить жаркое. При этих словах папа очутился в подземелье в Толедо, снова став настоятелем из Сантьяго, и ему было так стыдно за свою неблагодарность, что он не знал, как вымолить прощение. Дон Элиан сказал, что хватит с него испытаний, не стал предлагать жаркого, проводил до дверей, учтиво попрощался и пожелал счастливого пути.